Глава 11. Утомленные стронцы. На улице вновь моросил дождик. Мелкий, занудный, такой, что и студит, и зонт открывать лень. На листьях каштанов накапливались тяжелые капли, и, срываясь, шлепались в лужи. До Виктора дошло, что он, вообще говоря, сегодня не обедал, а только ел торт в обеденный перерыв. Гастроном надо бы заскочить, может, какой полуфабрикат есть. Только в какой, из универмага или ниже, по Фокина за книжным? Ладно, разберемся. А сейчас надо рвануть на вокзал в камеру хранения, пока эти артефакты из будущего кто-нибудь не приметил. Фонтан в сквере на площади Маркса, испытывавший в период родовых мок отголоски увлечения в СССР после хрущевским поп-артом и воплощенный в виде замысловатого, отделанного мозаикой бетонного бассейна, украшенного островком и гротом из строительной щебенки, был отремонтирован и основательно прокачан. Вверх били мощные струи, управляемые электроникой, и цветомузыкальная подсветка, уже включенная, несмотря на раннее время, плавно переливалась в такт Джеймсу Ласту. Не хватало только лазерного шоу. «А что такое сейчас в находке?» – внезапно всплыло в мозгу Виктор. Он сказал «без компа, как в находке». Стоп-стоп. Может, он сказал «как на находке?» На бывшего моряка чуть не похож. «Кто же вы? Доктор Дзорга, а?» «Это у нас теперь любая домохозяйка шпарит, как зона не вылезала. Точно так же, как в конце 50-х шпарила канцеляритом из «Правды». Тогда газеты, собрания, радио, теперь сериалы. Интернет и корпоративная этика». А тут другой Russian speak. Тут типа позднесовково приличных людей, но малость еще повыглаженный. Шрам на руке, выведенная наколка. Сидел. По уголовке. Зачем так сказал? Такие обычно за базаром следят. Проверял, не в бегах ли? И как? Проверил. Асфальт под ногами пошел вниз. Площадь Маркса осталась позади. Впереди был бульвар Гагарина и Потемкинская лестница. Забор винного замка был завешен длинным панно на тему великого княжеского прошлого. Роман Старый с иконкой в руках основывал Свенский монастырь, крестьяне жали рожь, плотники строили, гончары вертели круги, женщины качали в люльках младенцем, и все это охраняла княжеская дружина. «Привет! Чем мимо проходишь и не узнаешь?» Виктор обернулся. Перед ним стоял его однокурсник Юра Смаковский. Ну, такой, каким он был лет 10 назад. Пуз поменьше. Черт! А ведь просто так бродишь в нашей реальности, не наткнешься, а тут... Сказать, что я – это не я? Или что не я? Узнал я его или не узнал? «Здравствуйте», – с улыбкой ответил Виктор. Из всех вариантов ответ это был самый нейтральный. «Ой, простите. Вы, случайно, Еремина не знаете?» «Вы знаете, я тоже Еремин. И тоже, представьте, Виктор Сергеевич. И, говорят, даже похож очень». «Ой, извините. Никогда бы не подумал, что такое бывает. Вы его родственник?» «Ну, если считать, что все мы друг другу в какой-то степени родственники. А вы Смаковский Юрий?» «Да. Вы тоже эту фотку брянским рабочим в сети смотрели, чтоб про рекорд нашей ТМУшки с вертикальным индукторным на Брянске втором, на горке?» «Ну, да не каждый день такие победы». «Да уж. Теперь пол Брянска узнает. Вы Витьку, ну, Виктора Сергеевича, часто видите?» «Каждый день в зеркале». «Не поверите, но ни разу не встречал». «О, если встретите, то будьте добры, передайте привет от Юры и Али. Так и скажите. Ну, если вы его увидите, вы его узнаете, наверное». «Обязательно постараюсь. Новых успехов вам». «Вот как. Юрка уже местная знаменитость. Клево. А остальные наши, как? Чего они тут добились? Кто как устроился, у кого как сложилось? Объездить бы, да узнать. А как же легенда случайного двойника? Может, черт с ней, с легендой? Ну, возникло у человека хобби такое. Интерес узнать, чем двойник живет. А зачем ему узнавать про сокурсников? И как объяснить появление? Черт, черт, как погано. Словно вот себя потерял. Запоздалые рисовальщики свертывали свои полиэтиленовые палаточки, свертывали клеенки с мокрых мраморных парапетов. Под ногами пролетали гранитные ступеньки, в лицо дул холодный ветерок, доносившийся за речи дым сжигаемой листвы и огородного мусора, наполнявший душу какой-то странной, давно забытой легкостью. «И все-таки в это реальное увядание осени не просто погода», – подумал Виктор. «Та же идея перестройки – платить статусом сверхдержавы за благосостояние граждан. Продлили существование СССР на целых 7 лет, избегают пока кризисов, волнений. Никаких талонов пока не видно. А какое дурацкое изобретение были эти талоны. Их печатали на местах, кому не лень, не сообразуясь с запасами товара. Лучше бы сразу все союзные карточки ввели. И да, Савнет рулит. Интересно, что там для населения, кроме погоды, бюро жалоб и новостей? Но отступать дальше границ собственной страны нельзя. Если союзное правительство не пошатнулось, а если судить по спокойной даже очень внутренней обстановке и переводе армии до контракта, оно и не думает шататься, то власти оно не отдаст и никаких Беловежских соглашений не допустит. А что дальше? А дальше независимый, самодостаточный союз не вписывается в плане глобализации, и его все равно пойдут выматывать в гонке вооружений, вовсю пользуясь его вчерашними друзьями, которые привыкли бегать под крылышко того, кто им кажется сильнее. Так что придется либо завоевывать статус обратно, либо народ решит, что власть слаба. А народ наш испокон веков готов простить нашей власти все, что угодно, любую гадость, кроме одной вещи – ее слабости. Потому что власть, какой бы деспотичной она ни была, никогда не стремилась свести наше население на корню, в отличие от добродушных или не очень захватчиков. Рассуждая таким образом, Виктор спустился до набережной, миновал круглый, напоминающий титаническую план-шайбу фонтан и дошел до троллейбусной остановки на месте снесенного собора перед длинным прямоугольным концертным залом. Мало-помалу его начал охватывать тревожный азарт, будто мобильник и портмоне с программами на дисках, которые здесь еще не должно быть, жгли его барсетку. Он не стал дожидаться идущей прямо на вокзальную площадь единицы и кинулся на шестерку, что шла за путепровод и останавливалась на Никитина. Какое-то странное предчувствие торопило его избавиться от улик и подкатывало его действовать. В этот момент ему в голову не пришло, что можно было просто дойти до Десны и бросить все это в воду. Обыденные вещи были словно последней нитью, что связывало его с родными и близкими. Нитью, которую он боялся сейчас оборвать, оставшись один на один с похожим, но совершенно иным, как ему казалось в этот момент, чуждым миром. Чтобы унять непонятное волнение, он встал на задней площадке и, упершись взглядом в заднее стекло, крепко сжал обеими руками поручень. «Работал я тогда в апреле 86-го», — донеслось до его слуха сзади от троих мужиков, скучковавшихся на месте возле креста, там, где на стойке окна еще торчали крепления демонтированного компостера. «Никто, значит, ничего не ожидал. Эксперимент готовили. От генератора на выбеге системы питать. Ну, на вроде маховика. Вдруг закатывают на территорию несколько машин из КГБ на Волгах. Сирены у них тогда не было. И бегом толпа в штатском через посты к нам. Работы остановили, документацию какую-то позымали, спецов забрали с собой. Правда, не посадили. Но мурыжили долго. Что такое было, никому толком так и не сказали. Что-то вроде как-то то ли диверсия готовилась, то ли сигнал откуда им поступил, но проверяли конкретно. Ну, какие там нарушения нашли, как всегда, меры приняли, ну ладно. Да почему к нам заехали? Никого, говорю, не взяли. Вообще странно, подтвердил другой голос. Чего не на Ленинградскую, скажем, а в вашу эту, Припять? И чего станция КГБ занималась? Ну, в том-то все и дело. С одной стороны, объект понятно какой, с другой, если бы диверсию готовили, наверняка там охрану трясли, секретчиков, а тут только технари из Амелии. Да какая диверсия? Если котел навернется, пол Европы присыпет. Будет им утомленные стронцием, тихо с морем прощались. Это что же? 86 апрель, Припять, станция. Это не про Чернобыль? КГБ остановил эксперимент, и взрыва не было. КГБ остановил, конечно, он же комитет. Да какая разница, остановила. Это случайность или нет? Кто-то из наших действует? Тьфу, я становлюсь параноиком. Наверное, просто были какие-то нарушения, кто-то просто взял и накатал в Лубянку. Знакомые улицы, парк возле рынка. Пешеходный мостик. Виктор шел впереди скорым шагом, не чувствуя одышки. Внизу, со стороны пути, громко свистнула электричка, и Виктор машинально повернул голову. В сторону Брянска второго отходило бело-серое творение с ярко-красной, почти моркованного цвета, полосой на уровне автосцепки и вертикальными красными диаграммными столбиками, указывающими на двери. Голова электрички напоминала междугородний автобус с несколько более заваленным назад лобовым стеклом. «Хм, это что же, у нас в реальности таких пока даже нет. Вокзал? Я снова перенесся? Будущее? Сейчас 2018-й? И какая реальность?» Сбежав с мостика, лестница протыкала наискось здание кассового зала, Виктор прежде всего бросился к таблу касс. Фу, 98-й, слава тебе, Господи. Кстати, а чего тут у них про проблему 2000 еще никто ничего не слышал? Может, мне ее и не надо здесь унасекомить? Может, от нее какие-нибудь апокалипсис пойдет? Ну ладно, завтра спросим. А трамвайчик-то даже ничего, рижский что ли? Автоматические ячейки в туннелях под зданием были один к одному, как нынешние малоярославские, только без приема банкнот. Виктор завернул вещественные доказательства попаданца в один из освободившихся гипермаркетовских пакетов и устроил в уютное металлическое чрево. На улице вновь накрапывал дождик, но даже эта сырая погода и позднее время не могли омрачить внезапно нахлынувшего на него облегчения. Напротив череды пригородных автоматов гудел троллейбус, и Виктор рванул наперерез подмокавшей площади к навесу возле старой кафешки. Чувствовал он себя пацаном, сбежавшим с лекции по истмату. А все же обидно. Из всех реальностей одни мы, утомленные стронцием. Кстати, бомжиков на вокзале не видно, ну прям как в Белоруссии.